Добрый день, дорогие мальчики и девочки! Сегодня в лесной азбуке мы снова будем знакомить вас с крылатыми, мохнатыми и хвостатыми жителями нашего леса, зверями и птицами. Много в лесу всякой живности, а уж цветов и деревьев разные и не сосчитать. Сначала мы вам расскажем... Ой, что это? Что там такое? Ну, конечно, знакомая картина. Опять наши четвероногие друзья скандалят. Уж это каждый знает. Ни одна собака мимо кошки спокойно не пройдет. Обязательно залает. Вот как сейчас. Хорошо, если собачка маленькая, потявкает и побежит себе дальше. Такую даже котенок не испугается. А вот с большими псами лучше не связываться. Любая городская кошка знает, увидишь дога или овчарку, быстро на дерево или в щель какую-нибудь. Зато с лесными кошками собаки лучше не встречаться. Лесная кошка — это вам не наша домашняя мурка. Это зверь пострашнее волка. Вот рысь, например, или пантера. Попробуй на них залай. Ростом такой зверь с хорошую собаку. А клыки и когти у этих кошечек больше, чем у самого крупного пса. А есть еще и африканский лев. Он гораздо сильнее и рыси, и леопарда. Одним ударом мощные лапы лев запросто собьет с ног самого здоровенного дога. Вот какие могучие родственники у нашей Мурки, Васьки или Барсика. Но самый сильный и грозный в кошачьем семействе — это полосатый тигр. Настоящий хозяин леса. Его даже медведь побаивается. О, слышите? Рычит. Недоволен чем-то. Тигриного рева все звери боятся. Олень и кабан бегут куда подальше. Лисица в нору прячется, и лисенку своему строго-настрого приказывает, пока тигр близко, из норы носа не высовывать. Но вот тигр удалился, опасность миновала, и мама лиса позволила лисенку погулять. «Эй, сынок, смотри, только далеко не убегай, слышишь? Ага! А то вечно тебя искать приходится!» «Да я совсем тут рядом, на полянке!» «Знаю я твою полянку!» Выбрался лисенок из норы и увидел малыша енотика. Мама енотика его тоже погулять выпустила. «Эй, енотик, пошли на полянку!» «А тигр далеко ушел?» «Ну, конечно, раз тебе гулять разрешили!» «А мне мама не велела от норы уходить!» «Да мы близко совсем! Чуть-чуть погуляем и назад!» «Ну, а вдруг там тигр спрятался?» «Да ладно тебе, тигр! Нет там никаких тигров! Где ему там прятаться?» «Ну, ладно, но только немножко!» «Ага, бежим скорее!» Прибежали приятели на полянку и давай носиться, как угорелые. То за бабочками, то друг за дружкой. Эх, раздолье! Это вам не в темной норе сидеть. Бегали, бегали, и вдруг... Лисенок так и застыл на месте. Эй, ты чего? Что это? Где? Вон, видишь? Лисенок со страхом что-то рассматривал. Но енотик, кроме травы, ничего не мог разглядеть. Да нету там ничего. Ой, да вон голова. Видишь, уши, нос, глаза. Ой, правда, моргнул. Ну вот, а вон лапа. Ага. Ой, а кто это? Не знаю, давай спросим. Давай. Эй! Ты кто? Слышишь? Молчит. Эй! Ты чего молчишь? Мы тебя видим. Ты кто такой? А? Я? Ты? Я тигр. Ой! От страха енотик с лисенком присели и зажмурились. Прошла секунда, другая. Первым открыл глаза лисенок. Эй, ты что, правда тигр? Конечно, самый настоящий. Вот, я же тебе говорил. Чего? Что на поляне тигр прячется. Да ну тебя, таких тигров не бывает. Бывают, ну, я же еще маленький. Вот видишь, слушай, маленький тигр, а ты здорово прячешься. Это меня мама научила. А чего ты лежишь? Давай побегаем. Мне нельзя, мама не разрешает. Слушай, маленький тигр, а где твоя мама? Да здесь она. Где? Кручил пошла. А она скоро вернется. Скорее, бежим! Енотик и лисенок не стали дожидаться полосатую маму. Не успел тигренок и глазом моргнуть, а новых знакомых как ветром сдуло. Помчались, что из духу, каждый к своей норе. Удивился тигренок, чего это енотик с лисенком так испугались? Неужели его мама тигрицы? Ну и чудаки! Ведь мама такая добрая, заботливая. Ну, конечно, своего детеныша тигрица и накормит, и согреет, и от врагов защитит, и прятаться научит, и к добыче подкрадываться. Вырастет тигренок и станет сильным и ловким хищником-тигром. Будет охотиться за оленями и кабанами. Крадется громадная кошка к добыче, бесшумно, как тень. Ни один сучок не хрустнет, ни один листик не зашуршит. Берегись, лесной житель, тигр на охоту вышел. Хорошо маленькому тигренку. Мама-тигрица зорко его охраняет и никому в обиду не даст. А вот детенышам мыши-полевки надеяться не на кого, только на себя. Мышка-мама их защитить не может. Живут полевки и в поле, и в лесу. А от нашей домашней мышки только хвостиком отличаются. У мышки хвост голый и длинный, а у полевки хвостик короткий и пушистый.